Глава вторая. Проснулся я от пинка под ребра. Не самое приятное ощущение, но по сравнению с тем, что мне приходилось терпеть последние дни, ничего особенного. Я даже не вздрогнул. «У меня сегодня отличное настроение, раб», — услышал я сквозь гудение в ушах. «Я уже решил было, что пришло время тебя ломать. Это тяжелый, хоть и ужасно приятный процесс. Но тебе повезло. Оказывается, совсем недавно начались ежегодные игры на выбывание, и ты как раз успеваешь поучаствовать. Представляешь, как восхитительно? Я уверен, что ты победишь, а я смогу заработать немного золота. Ты должен быть доволен. Твой хозяин надеется на тебя». В голосе хозяина было столько энтузиазма, что я сразу почувствовал, ничего хорошего меня не ждет. Я хотел спросить, что это за игры такие, но Доул-Этаар еще не закончил. «А сейчас мы пойдем готовить для меня зелье. Пора мне учиться его готовить. Не хотелось бы лишиться такой замечательной штуки, если ты сдохнешь во время игр. Ну же, давай поживее, у нас мало времени». Мне досталось еще несколько пинков, после чего мы отправились на окраину города, чтобы собрать нужные травы. Делиться рецептом с безумным эльфом не хотелось, но ничего поделать я не мог. Приходилось подробно объяснять, какие растения я собираю и в каком количестве. Потом был долгий процесс приготовления, во время которого я объяснял последовательность действий. Глядя на озадаченное лицо Доул-Этаара, я понял, что мог не опасаться, раскрывая рецепт. Мой хозяин не задавал уточняющих вопросов, но и без того было видно, что в его нынешнем состоянии запомнить все 16 трав, составляющих рецепт, да еще запомнить последовательность их добавления в котел, для него является непосильной задачей. О том, чтобы контролировать температуру приготовления на разных этапах, даже речи не шло. Из всего рецепта Доул-Этаар запомнил только ягоды сонника, которых в оригинальном составе вовсе не было. Однако отказываться от идеи использовать меня в каких-то играх он не стал, хотя я ясно видел, что об этом решении эльф теперь жалеет. Он ничего не сказал, но потому, с каким лицом он велел следовать за ним, было ясно. Отправлять меня туда, где я, возможно, погибну, ему теперь совсем не улыбается. Место, куда меня привел мой владелец, выглядело очень знакомо. Давным-давно мне попал в руки «Атлас городов мира» — старинная и очень дорогая книга, в которой было множество красочных иллюстраций. И среди прочего на одной из них была столичная арена для спортивных состязаний. Именно так и выглядело это сооружение — круглая площадка диаметром в сотню шагов, окруженная трибунами. Даже специальные казармы для подготовки к состязаниям были. Целых две штуки, только выглядели необычно. Это были все те же Меллорны. Об их назначении я догадался позже. У входа на арену Доул-Этаара встречал полноватый, удивительное дело, эльф, который радушно поприветствовал моего хозяина. «Доул-Этаар, кого я вижу? Вы все-таки решили выставить на соревнование свой трофей? Я знал, что вы не придумаете. Вот только как-то он у вас неказисто выглядит. Вы уверены, что он переживет хотя бы пару схваток?» «Вы зря сомневаетесь, Доумяр!» — натужно рассмеялся эльф. «Эта тварь обладает поистине звериной хитростью. Он еще всех удивит, вот увидите». «Что ж, тем лучше для вас, если так. Если зверь не выглядит опасным, можно гораздо больше выиграть на ставках. Вы не против, если мы выставим его на первый бой сегодня же? Оубилор сегодня привел отличного волка, и мне совершенно некого поставить против него». «Ставьте!» — махнул рукой Доул-Этаар. Вид у него был бледный, а по лбу стекали капли пота. Хозяин явно все сильнее жалел, что решил рискнуть столь ценным для него приобретением, как я. «Отлично! Думаю, мы успеем его подготовить к началу состязания». Доумиар так и лучился радостью. Меня отвели в одну из казарм и приступили к процедуре подготовки. Процедура не отличалась длительностью и заключалась в том, что меня заставили снять исподнее. а взамен выдали когти тигра, стальные кастеты с укрепленными на них заостренными пластинами, которые эти когти и изображали. Я понял, что драться мне предстоит нагишом. Против волка. На глазах у зрителей. Прекрасная перспектива. Спина, которую мне вчера так старательно высек Доул и Теар, еще не зажила. Я был голоден и хотел пить, но никто и не подумал позволить мне хотя бы обработать раны. К тому же с меня так и не сняли ненавистный ошейник с цепью, так что каждое движение приносило боль, а по шее сочилась кровь. Я позволил себе поразмышлять некоторое время о возможности дать волку убить меня, чтобы прекратить эти мучения, но потом заставил себя отбросить эти мысли. Что-то не давало мне смириться с поражением. Может быть, жажда жизни, но скорее просто злость. Я ненавидел первородных, я хотел им отомстить. 2 часа я просто просидел в углу казармы, или даже скорее загона для животных, привалившись плечом к теплой стене и стараясь хоть немного залечить раны. А потом меня вывели на арену. Зрители были уже здесь. Зрелище, судя по всему, было популярным, так что трибуны были полны. Арена теперь была обнесена крупной ячеистой сетью. Видимо, чтобы тем, кто будет на ней сражаться, не пришло в голову напасть на кого-нибудь из зрителей. За те 2 часа, что я провел в относительном спокойствии, мне удалось отвлечься от неприятных мыслей. Меня не волновал тот факт, что я стою голый посреди толпы разумных, что мне без всякой защиты придется сражаться с диким зверем на потеху врагам. Я должен был победить и выжить. Остальное было неважно. Так что я не обращал внимания ни на что, что могло бы меня отвлечь. Вот на арену выводят волка. Ему тоже не сняли ошейник. Зверь был диким и очень злым. Он огрызался на своих мучителей, пытался вырваться и убежать, но этого ему, конечно, не позволили. Увидев меня, волк оскалился и зарычал, а я покрепче сжал кастеты в руках. Будь волк спокоен, он не стал бы нападать сразу, даже будучи голодным. Обычно умные звери предпочитают сначала оценить жертву, они кружат вокруг нее, выбирая удобный момент для того, чтобы броситься. Но этот волк был слишком зол и напуган. Увидев перед собой одного из ненавистных двуногих, он, не раздумывая, побежал ко мне. Расстояние, которое нас разделяло, он покрыл за несколько секунд и прыгнул гораздо раньше, чем я рассчитывал. Вот он с низким рычанием бежит, стелется по земле, а в следующий миг летит, целясь мне в горло, и я понимаю, что не успеваю увернуться. Я успел только подставить левую руку, и вместо того, чтобы вцепиться мне в шею, зверь схватил меня за руку и повалил на землю. Боль была такая, что я чуть не потерял сознание, особенно после того, как он встряхнул головой, расширяя рану, нанесенную клыками. Я мимоходом удивился, почему у меня до сих пор не сломана кость, а сам тем временем нанес несколько ударов правой рукой. Я понимал, что нужно целиться в шею, но на самом деле выбирать место, куда ударить, не было возможности. Я бил куда попало, стараясь нанести раны когтями раз за разом, и не видел результата своих действий. Я все ждал, что волк сейчас отпустит руку и вцепится мне в горло, и тогда все закончится. Я никак не мог ему помешать, тем более, что силы у меня иссякали. Перед глазами все плыло. Я вот-вот готов был потерять сознание. Собрав последние силы, я чуть отвернул от себя голову волка левой рукой, которую он продолжал грызть, а правой нанес удар в шею. Напрасно. Шерсть здесь была самая густая. Из такого неудобного положения, в котором я находился, мне даже не удалось нанести хоть какую-нибудь рану. Тогда я ударил его в нос. К крови у меня на лице, которая капала из разорванной руки, добавилась еще волчья, а сам зверь с визгом отскочил. У меня не было сил подняться на ноги, а мой соперник и не думал оставлять меня в покое. Немного придя в себя от вспышки боли, теперь он начал обходить меня по кругу, выбирая удобное положение для удара. Я понимал, что мне ни в коем случае нельзя подставлять ему спину, но у меня не было сил встать. Более того, я был уверен, что как только я попробую подняться, волк бросится снова. Я все-таки решил попытаться. Опустив правую руку, чтобы опереться о землю, я вдруг почувствовал, что моя ладонь накололась на что-то острое. Опустив глаза, я увидел цепь, ту самую цепь, которая свисала у меня с ошейника. Я совсем про нее забыл. Схватившись за звенья, не обращая внимания на острые шипы, которые ранили ладонь, я взмахнул цепью, отгоняя волка. Мне повезло. Это везение можно было сравнить с тем случаем в самом начале моей карьеры солдата, когда мне удалось выжить в своем первом бою. Волк не успел отскочить, и цепь обвилась вокруг его шеи, да еще и зацепилась шипами за его собственный ошейник. Невероятное, невозможное везение. Я дернул изо всех сил, заставляя волка приблизиться. Он же, напуганный тем, что его поймали, начал упираться. Если бы он уступил моему напору, если бы он снова бросился на меня, то, думаю, ему удалось бы меня загрызть в этот раз. Но он начал упираться, попытался сбросить цепь и замотал головой, одновременно пятясь назад, и тем самым помог мне подняться на ноги. И когда он немного пришел в себя и все-таки бросился опять, я успел снова дернуть цепь и сбил его прыжок, повалив зверя на землю. А потом я просто навалился на него сверху и бил кастетом до тех пор, пока волк не затих. Доулетеару пришлось волочить меня с арены на цепи. У меня не было сил подняться на ноги. Даже боль и затрудненное дыхание от ошейника не смогли заставить меня подняться на ноги. Хозяин был доволен. Да что там говорить, он был просто счастлив. Моя победа принесла Доулетеару внушительную кучку золотых кругляшков. Все опасения насчет того, что я могу погибнуть, оставив его без вожделенного зелья, были забыты. Целую неделю я отдыхал, время от времени готовя новую порцию зелья и залечивая свои раны, а потом меня снова выставили на бой. На этот раз это был кабан, а потом рысь и еще какие-то животные. Я научился сносно использовать цепь в драках. Это оказалось хорошим преимуществом перед животными. Рано или поздно везение все равно должно было закончиться. Я только гадал, что произойдет раньше. Нарвусь ли я на такого противника, который окажется мне не по зубам, или Доулетеару надоест эта забава, и он придумает что-нибудь еще. Тем более, что выигрыши на ставках уже давно перестали быть столь значимыми. Против меня почти перестали ставить. Я потерял счет времени и надежду. Я все еще продолжал надевать на себя жалкие остатки нижней рубахи, когда возвращался с арены, но уже не очень понимал, зачем я это делаю. Чувство стыда давно атрофировалось. Я почти не сомневался, что скоро очередной противник на арене убьет меня, или это сделает сам Доулетеар во время одного из приступов бешенства, вызванных зельем, которое я для него готовил. Я и сам превращался в тупое и бешеное животное, озабоченное только одним желанием — дождаться, когда все это закончится так или иначе. И однажды все действительно закончилось, только не так, как я боялся. Мне снова повезло.